Как вам известно, в настоящее время наш ударный флот завершает накопление в системе «Гамма-Дельфина». Сразу после совещания все старшие офицеры вернутся на свои корабли и направятся туда же. Через двое суток наш флот, тремя волнами, совершит прыжок в систему звезды Эпсилон-Меченосца. Над столом загорелся очередной виртуальный глобус, уже не всей галактики, а только искомой звезды и ее окрестностей. Вот цель нашей операции. Желтая звезда солнечного типа. Пять планет. Планеты и орбиты имеют удивительное сходство с планетами Солнечной системы. Но представьте, там нет Венеры, Юпитера и Антиоха, а Ипсилонский Марс занимает орбиту Фаэтонского пояса астероидов. Важная деталь, в день нашей атаки в системе проходит парад планет. Все планеты выстраиваются в одну линию. Сами боги на нашей стороне. В первой волне идут 4 эскадры. Запоминайте цели. Масштаб изображения увеличился. На переднем плане показался маленький оранжевый шар. Гейзерих, первая планета, аналог Меркурия. Расстояние от звезды 3,5 минуты. До войны, небольшая научная станция для наблюдения за местным солнцем. Теперь, батарея тяжелых карфагенских гиперболоидов, которые держат под прицелом всю систему. Очень удобно, в небе висит неистощимый источник питания. Ничего нового или удивительного, такие установки мы наблюдаем во множестве наших и вражеских систем. До сих пор подобные батареи были труднодосягаемы и практически неуязвимы. Атакующие корабли, идущие с границ системы или из пространства над подплоскостью эклиптики, становятся превосходными мишенями. Теперь, когда у нас есть астроплан, положение меняется. Легация к Станфими. Камилу повернулся к одному из офицеров. Это главная цель вашей эскадры. Вы совершаете прыжок через Солнце и немедленно наносите удар по батарее. Под вашим командованием 8 кораблей класса «Провинция». Этого должно хватить. Вторая цель – карфагенский патруль над плоскостью эклиптики. Обычное место, куда через гиперпространство прыгают вражеские корабли. По нашим данным, в патруле 2 пунические триремы, среднее расстояние от звезды – 4 световые минуты. Легат Клодий Помпеин – это ваша цель. Под вашим командованием 8 дицерем и 2 квинкеремы. Вы совершаете прыжок через обычное гиперпространство одновременно с эскадрой легата Анфимия. Корабли обнаружить и немедленно уничтожить. Никаких переговоров о сдаче. Пленных не брать. Одновременно с этим мы наносим еще 2 удара. Цель номер 3. Вальгалла. Газовый гигант. Последняя планета системы. Аналог Александра. Расстояние от звезды 208 световых минут. На самом крупном ее спутнике, айсберге, расположена карфагенская станция слежения и баллистическая батарея. На орбите Вальгаллы находится еще один карфагенский патруль, одна трирема или квинкерема. Уничтожение поручено эскадре императора Эмилия Валента. Под его командованием один белокруксер, 4 дицеремы и 9 трирем. Прыжок через обычное гиперпространство. После опустошения системы Вальгаллы, корабли императора Валента направляются к четвертой планете, голубому газовому гиганту Рингелорду, Ипсилонскому Сатурну. По нашим данным, в его системе нет обитаемых крепостей или патрулей, только беспилотные автоматы. После их уничтожения эскадра продолжает наступление на Стурландию. Поскольку ваши корабли, Валент, будут дальше всех от основного места действия, не исключено, что к вашему прибытию все уже будет закончено. Не расстраивайтесь. «Славы хватит всех», — добавил император. Никто из офицеров даже не улыбнулся. Это не совещание у Публия Валерия Мизона, обожающего плоские шутки и лизоблюдский смех. Цель номер 5, аналог Марса, третья планета системы, Никеландия. «Угадайте, почему она так называется?» — усмехнулся император. 15 световых минут от звезды, автоматический рудник, пенальная колония и 2 карфагенские крепости. Уничтожение возложено на эскадру императора Лициния Топрабаника. Прыжок через гиперпространство, 5 дицерем, 2 квинкеремы и 2 белокруксера. На этом завершается первая волна вторжения и первый этап операции. После уничтожения своей цели, каждая эскадра немедленно направляется на Стурландию. Координация поручена императору Топрабанику. Он будет ближе всех к кислородной планете. Через 55 минут после начала операции в системе появляется вторая волна. Все остальные корабли, за исключением эскадры легата Фауста Корнелия, командовать буду я, прыжок через Солнце. Выходим на связь с командирами первой волны, уточняем обстановку. После этого движемся к Стурландии. Через 130 минут после начала операции совершает прыжок последняя волна, эскадра Корнелия, транспорты с оккупационными силами. Карта звездной системы и ее немногочисленных планет мигнула, погасла и сменилась изображением самой многострадальной Стурландии. Рядом висел ее небольшой спутник. Ему даже не придумали оригинального названия, аборигены его так и называют «Луна», сообщил Камилу. Две карфагенские крепости, батарея атомных катапульт, одна патрульная Либурна. Уничтожение поручено эскадре Топробаника, его прикрывают корабли Помпеина. Затем все корабли первой волны сосредотачиваются на стационарных орбитах вокруг Стурландии и начинают бомбардировку поверхности. Вплоть до особого распоряжения, или возникновения нестандартной ситуации, разрешается использовать только обычные баллистические снаряды. Никакой химии или радиации. На планете находятся друзья и союзники римского народа. Потери среди них неизбежны, но мы постараемся свести их к минимуму. Кто-то должен платить налоги после войны, заметил флотоводец. И снова никто из офицеров даже не улыбнулся. К прибытию второй волны на орбиту Стурландии, большая часть планетарных целей, подробный список передан командирам кораблей и флотилий, должна быть подавлена. Вторая волна немедленно займется высадкой десанта. На планете имеется три крупных населенных анклава. До войны Стурландия была разделена на три союзных наземных королевства, которые и соответствуют этим анклавам. В них сосредоточено почти все население планеты и карфагенские оккупационные силы. Тут и там по Стурландии разбросаны небольшие деревушки и карфагенские наземные патрули. Они будут освобождены или уничтожены в последнюю очередь. Первый анклав – Хиландия, северное побережье центрального материка, горнодобывающая колония и морской космопорт. Захват поручен эскадре императора Саллюстия Руфина. Его корабли зайдут с полюса, сядут в Северный океан, подойдут к берегу, обстреляют укрепления и высадят десант. По нашим данным, в первом анклаве сосредоточено до 30% карфагенских сил на планете. Второй анклав, Вестергален, расположен в горах на западе центрального материка, в глубине суши, рудники тяжелых металлов. Посадка на воду невозможна. На окраине Вестергалена лишь одно маленькое озеро, где базируется личная галера губернатора. Десант будет высажен на планирующих баллонах. Выброс десанта совершает эскадра императрицы Антонии Северины. После высадки легионеров, эскадра Антонии уходит в первый или третий анклав, в зависимости от обстановки, где и совершает посадку в море. По нашим данным, во втором анклаве, помимо резиденции губернатора, расположено до 50% карфагенских войск, отборные части. Предполагается, что в этой точке сопротивление будет особенно упорным. Третий анклав, Сазерин, северное побережье Южного материка, 20% карфагенских сил, морской космопорт. Захват осуществляется эскадрой легата Гнея Фламине. В отличие от первых двух, этот анклав не являлся промышленным, а чисто хозяйственным, население занималось рыбной ловлей. Но это уже технические мелочи, которые в данный момент не должны нас беспокоить. Помните главное, не упустите ни один из вражеских кораблей. Никто не должен покинуть систему и сообщить о нашем вторжении. Пленных брать не обязательно, аборигены будут на нашей стороне. Мы не ждем сюрпризов, но соблюдайте обычную осторожность. Вопросы, замечания? Камилл оглядел присутствовавших. Тотальное молчание было ответом. Отлично. Тогда последний штрих. Младший офицер, до этого незаметно стоявший за спиной императора, немедленно покинул зал. Всего через минуту он вернулся. Идущий за ним десяток легионеров вел двух человек, облаченных в древние металлические доспехи. Круглый стол, за которым сидели офицеры Камилла, находился в одном из углов храма. Остальное пространство было погружено во мрак. Теперь в центре зала загорелся свет. Два гладиатора, сомнитый фракиец, встали в круге света. Один из легионеров протянул им мечи. Римские полководцы оставили стол и подошли поближе. Все это происходило в полном молчании. Лишних слов не требовалось. Каждый давно выучил свою роль в предстоящем спектакле. Мечи скрестились. Поединок продолжался недолго. Сомниту повезло больше. Ложный выпад, наклон, удар, и его меч распорол фракийцу правую ногу. Когда раненый попытался встать, второй удар обрушился на его шлем. Сомнит обернулся. Его окружали большие пальцы, указывавшие вниз. Еще один удар, и на песке остался окровавленный труп. Из темноты выступили еще двое в красно-белых одеждах, вооруженных короткими кривыми ножами. Один из них склонился над мертвым гладиатором и многократно отработанным движением вспорол ему живот. Другой погрузил свои руки в еще теплую плоть и извлек на свет печень фракийца, немедленно брошенную на жертвенник, примыкавший к арене. «Печень этого человека сильно раздута», — воскликнул жрец несколько секунд спустя. «Это благоприятный знак. Боги обещают нам победу. Еще бы не раздута», — подумал император Камилу. «Он же пьяный был, законченный алкоголик, едва на ногах держался. Ладно, представление окончено. Сейчас слетаю домой, как следует отделаю маленькую сучку Грацию, а завтра с утра на корабль, а потом, все слышали», — воскликнул Квинт Марций Камилу, император Римской Республики. «Боги обещают нам победу. Сражайтесь смело, ничего не бойтесь. С нами Марс и Юпитер, Республика и Сенат, римский народ и вечный город. Аве, аве», — отозвались одновременно три десятка глоток. «Аве, император». Глава 8. Гекатомба. «Прокол», — сообщил центурион Тиберий Бассиан, навигатор республиканского Беллокруксера Западная Виргиния. «Вышли в пространство. Подтверждаю заложенные координаты. Погрешности ничтожны. 1-2-5-14. Есть. Вся эскадра прибыла. Внимание», — объявил император Эмилий Валент. «Начинаем поиск целей. Айсберг прямо по курсу», — доложил трибун Брутти Сабин, старший помощник. «Расстояние 2 миллиона миль и минус». «Вижу», — кивнул Валент, колдуя над своим тактическим экраном, хотя ничего толком не видел. Полнеба занимал розовый диск Вальгаллы. «Ага, а вот и айсберг. Немного больше Гефестиона в Солнечной системе, но не такой обустроенный и населенный. Интересно, пунийцы их уже заметили? Баллистик, ваши рекомендации?» Император повернулся к центуриону Валерию Флагку. «Подойти поближе», — отозвался старший артиллерист. «С такой дистанции стрелять бесполезно». «Принято», — согласно кивнул император. «Кто-нибудь видит карфагенский патруль?» Вопрос был обращен к дежурным офицерам всех 14 кораблей. «Отрицательно, отрицательно», — поступили доклады. «Хорошо, продолжаем движение. Отключить все лишние системы, соблюдать молчание, попробуем не спугнуть их раньше времени. Золотое сечение, максимальное ускорение». Корабли выстроились в красивый прямоугольник, три ряда по пять с одним пробелом, и направились к цели. Верхний ряд, 4 триремы, нижний, остальные 5, средний, 2 дециремы, флагманский Беллокруксер и еще 2 дециремы. Айсберг стремительно вырастал на экранах, новых докладов не поступало. У Эмилия Валента появилось нехорошее предчувствие. Его огневой мощи было достаточно, чтобы превратить вражеский корабль в пыль одним залпом, но если этот металлолом успеет сбежать, через несколько минут его нервы не выдержали. Центральное звено продолжает движение. Остальные звенья рассредоточатся согласно плану Гамма и начать поиск патруля. Прямоугольник распался. Осталась только средняя линия, самые тяжелые корабли. Триремы отвернули направо, налево, вверх и вниз и рассыпались по всему ближайшему космосу. 800 тысяч миль до цели, — доложил навигатор. «Они нас заметили, стреляют», — перебил его старший помощник. Валент пожал плечами. «На таком расстоянии нервы у них никуда не годятся». «Еще один залп», — доложил Сабин. «Еще, еще, еще. Водают», — удивился центурион Флаг. «Да кто так ведет огонь? У них скоро закончатся снаряды, мы легко подойдем вплотную и прикончим их в упор». У императора Валента появился неопределимый соблазн так и сделать, о чем он немедленно сообщил своим офицерам. «Дилетантов нужно учить», — важно добавил командир. «Все слишком просто», — осторожно заметил Брутти Сабин. «Это может быть ловушкой». «Иногда самый простой ответ самый верный», — проворчал Валерий Флаг. «Я уже неоднократно видел такое. Увидели нашу армаду и в штаны наложили. Система незначительная, пост на окраине, самая настоящая ссылка. Командует впавший в немилость олух или гладиатор-штрафник. У пунийцев есть штрафники, у пунийцев, как и в Греции, есть все», — задумчиво пробормотал Сабин. «Контакт», — доложил Бассиан. «Первый залп отражен защитой. Второй залп отражен. Третий залп отражен. Император, прикажите изменить курс», — внезапно заявил Флаг, уставившись на свой экран. «Причины? Это полный болван, снаряды без электронного наведения. Если мы слегка изменим курс, они просто пролетят мимо», — воскликнул артиллерист. «И такое ты видел?» — поинтересовался старший помощник. «Вещи, о которых я забыл, ты не увидишь никогда», — беззлобно огрызнулся центурион. «А вот таких хитрых ловушек я точно не видел. Да там просто спятивший с ума сопляк. Он просто жмет на кнопку, без коррекций, без электроники, без наведения. Как оказалось впоследствии, старший центурион Валерий Флагг был прав на все 100%. 400 тысяч миль до цели, доложил навигатор. Примем оценку старшего баллистика, немного помедлив, объявил Эмилий Валент. Там сидят идиоты, поэтому, звено, приготовиться к залпу по моей команде. 3-2-1, залп. Носовые установки пяти кораблей содрогнулись одновременно, посылая снаряды в спутник Вальгаллы. Если они такие дилетанты, то может быть и патрульная трирема стоит на приколе, подумал вслух навигатор. С полностью отключенными системами, вполне возможно, Тиберий, но мы не будем рисковать, отозвался император. Все равно мы опережаем график. Виргиния, здесь волна скамандра. Как слышите, Вале, мы нашли карфагенский патруль. Корабль лежал на одном из внешних спутников планеты, сообщил один из динамиков. Очень вовремя, волна, воскликнул Эмилий Валент. Продолжайте доклад. Сальве, Виргиния, цель уничтожена. Виргиния, здесь золото Флоры, подтверждаю уничтожение цели, доложил командир другой триремы. Принято. Возвращайтесь в строй, добавил император и переглянулся со своими офицерами. Дело за малым. Наши снаряды достигли поверхности айсберга. Противник больше не стреляет, сказал навигатор. 200 тысяч миль. Эскадра, внимание, объявил император. Беглый огонь по цели. Сейчас, 5 кораблей среднего звена, а потом и постепенно возвращавшиеся триремы, обрушили на поверхность спутника Вальгаллы непрерывный поток атомных снарядов. Яркие вспышки, одна за другой, освещали тактические экраны, пока очередной взрыв не воспламенил саму атмосферу айсберга. «Небо в огне», – прошептал Эмилий Валент. «Простите, командир», – повернулся к нему центурион Бассиан. Император откашлялся. «Небо в огне, как цветок, пробивающий почву». Факел расцвел в пустоте, окружающей тьму. Грех совершен, и зачатие было порочным. Но в этот мир не придется войти никому. Даже потом, через 9 лунных оборотов, или 3/4 года, считают и так, в путь, что на струны Вселенной намотан. Выйдет, надежду оставивший всяк, холод планет, излучение звездного слоя, встретит в упор, содрогнувшись, небесная твердь. Но, надлежит умереть императору стоя, жизнь порождает внезапно досрочную смерть. Тит Магнезий Стар, положение вещей в пространстве, кивнул Сабин. Написано 1000 лет назад, а как будто вчера, а мне у него больше всего метаглюкозы нравится. Вклинился в разговор старший баллистик Флагг, срывающий головы смелым, лучом, ослепительно чистым, плюется огнем парабеллум, ему отвечают баллисты, отринув железный хомутник, в себе воплотят смертоносность, орбиту оставивший спутник, челнок, пробивающий космос, в могуществе, миру открытом, подвластный неведомым силам, щиты македонских гоплитов, пронзит убивающий пилум, не спать космонавтам в бальзаме, гробниц украшать парапеты, мы ляжем на поле костями, траву заплетая в скелеты, и только на правильном месте, и правильном времени тоже, трофеи из далеких созвездий, на знамя республики брошен, очнитесь, погрязшие в смуте, рабы бесконечных желаний, вставайте, и прокляты будьте, сгорите в ближайшем вулкане, где мудрый покажется глупым, там холод окутает жарко, гора изувеченных трупов, твоя триумфальная арка, а Марсиада, Марсиада, воскликнул Бассиан, вот где настоящий размах, бог войны, поднимающий меч, освященный адом и раем, ни в одной из оставшихся встреч, кто ты есть, я уже не узнаю. Высшие офицеры эскадры могли себе позволить посвятить несколько минут римским литературным памятникам. Система Вальгаллы была очищена от противника. До выхода на следующую цель оставалось 1.5 часа. «Губернатор, мы понимаем ваше положение», – вкратчиво заметил Базилевс Филипп. «Но и вы должны нас понять. Кроме всего прочего, это и в ваших интересах». Сган Шафет Азербал Барматтон, губернатор Ибарзили 18, сделал вид, что ничего не понимает, и не замедлил об этом сообщить. «Я не понимаю, о каких интересах идет речь. Если маркоманы поднимут восстание в Солнечной системе, вы можете потерять свой драгоценный нейтральный статус», – начал терять терпение Филипп. «Я должен получить разрешение от моих начальников», – сказал Сган Шафет. «Разумеется, если я поднимусь выше, то рано или поздно найду такого, кто согласится со мной сотрудничать», – кивнул македонец. «Так зачем откладывать неизбежное? Если мы можем договориться прямо сейчас», Азербал вспомнил данные ему инструкции, по возможности поддерживать антиримский альянс. Македонский царь желает узнать, куда убрался маркоманский звездолет. Хорошо, он узнает. Разумеется, Об этом узнает еще кое-кто, а после этого от губернатора уже ничего не будет зависеть. Это оказалось проще, чем я думал, заметил Базилевс Филипп, возвращаясь на борт своего флагмана. Сиракузия Стейна Гаргона, бывший непантийский белокруксер Ямато, трофей последней войны, немедленно покинула систему Юпитера и двинулась к границам Солнечной системы. На капитанском мостике Филиппа поджидали все высшие македонские офицеры, подобранные в ближайшем космосе, и стратег Гераклий, и сменар Харистит, и тагматарх Павсаний. Базилевс настоял на их непременно участии в операции. «У вас есть координаты маркоманской пиквуремы?» – спросил Гераклий. «Не совсем, и барзилиты оставили на ее борту гиперпространственный маячок-ориентатор. Все гениально и просто», – пробормотал Аристид. «Если только маркоманы его не обнаружат и не отключат, будем надеяться на лучшие», – отвечал племянник космократора. «Все свободны, господа. Через 2 часа мы совершаем прыжок». У дверей своей каюты Гераклий столкнулся с охранником Гоплитом. Привилегия, положенная старшим офицером. Сатрап машинально отдал честь и очень удивился, когда Гоплит ему не ответил. «Что это значит, солдат?» – сурово спросил Гераклий. «Я все-таки решился оставить свой пост», – ответил Гоплит и приподнял забрало шлема. Сатрап Гефестиона временно потерял дар речи. «Корабль вашего Базилевса пролетал через систему Антиоха. Попасть на борт было делом техники, и не очень сложной», — отвечал проконсул Сервиликар. «Ты не рад меня видеть, сумасшедший?» — прошептал Гераклий и покачал головой. Сатрап соображал быстро. «Хорошо, оставайся на посту и продолжай изображать примерного македонского солдатика. Поговорим потом». И прежде чем римский офицер успел ответить, Гераклий прошел в свою каюту и захлопнул дверь. «Прокол», — доложил Оптион Луций Мигелу, навигатор римской дицеремы Галлия Бакарда. «Мы прибыли в Ипсилон Меченосца. 1-2-6-7». Мигел ненадолго замолчал. «Одного корабля не хватает. Новая компания не вышла из прыжка». «Подождем», — ответил легат Секстан Фимий. 10 секунд спустя он добавил. «Далее ждать бессмысленно. Продолжаем операцию. С пропавшим кораблем могло случиться все, что угодно. Распался на атомы в подпространстве. Испарился в гамме дельфина или сгорел уже здесь, потому что отказала силовая защита. Навигатор компании ошибся в координатах и привел звездолет на другой конец галактики. Это уже не имело значения. На войне без потерь. Оставался еще самый худший вариант. Корабль был уничтожен противником, известным или неведомым, уже здесь, но никаких доказательств тому люди или приборы не зафиксировали. Семерка уцелевших звездолетов повисла в пространстве, окруженная бушующим солнечным океаном. Все светофильтры, двойные и тройные, были опущены, но слепящий свет все равно пробивался сквозь них, как и должно было быть. Температура за бортом превышала все мыслимые пределы точки плавления, и такое положение вещей не стоило затягивать на долгий срок. «Включаю радар», — поведал навигатор. «Корабль переходит в режим ожидания». «Подтверждаю», — рассеянно отозвался Анфимий. «Если они не ошиблись, сигнал радара через 3,5 минуты достигнет цели и еще через 3,5 минуты вернется. Если ошиблись, поиски планеты Гейзерих могут затянуться». На капитанском мостике воцарилась тишина, сопровождаемая гудением холодильных гибернаторов и падением капель пота. Первым не выдержал Центурион Руллиан, старший помощник. «Солнце-кормилец, ты день в колеснице горючий кажешь и прячешь, о, пусть, возрождаясь незримо, вечное, ты ничего не увидишь могучий города Рима». «Отставить», — недовольно уронил командир. В отличие от императора Эмилия Валента, Секстан Фимий не любил и не поощрял героическую поэзию на борту своего корабля. «Есть контакт», — радостно доложил Оптион Мигелу. «Гейзерих прямо перед нами». Легат кивнул и набрал в грудь побольше воздуха, тут же пожалев об этом. Уж очень горячим был окружающий его воздух. «Эскадра, по моей команде 2-1, залп, 8, теперь уже 7, звездолетов его эскадры, помимо астропланов, несли на борту еще один новейший образец космической военной техники, созданный лучшими умами республики. Этому аппарату даже не успели придумать название, а в официальных документах он скромно значился как тяжелая катапульта, модель 27 Лунгсксиадм, и вражеские шпионы ни о чем таком не могли догадаться. Тяжелая катапульта представляла из себя трубовидный генератор, пропущенный через весь корпус корабля, от хвоста к носу. Снаряды ей не полагались, боеприпасы черпались прямо из окружавшего звездолет источника энергии. Чистое солнечное вещество, звездный огонь, раскаленный радиоактивный газ, плотный пучок фотонов, Молниеносный протуберанец был пропущен через генератор и отправлен к цели. Новое оружие использовало в качестве запасного магазина само солнце. Звездолеты вели непрерывный огонь в течение целой минуты, но потребовалось еще 6 минут, чтобы дождаться нового доклада навигатора. Есть поражение, молодой офицер был явно растерян. Цель уничтожена, планета уничтожена. Множество ответных сигналов, 900 нет, уже почти 2000 крупных обломков. Несмотря на царившую за бортом преисподнюю, на капитанском мостике Галлии заметно похолодало. Командир эскадры потянулся к своему амулету, вернее, попытался это сделать. Амулет скрывался под броней теплозащитного скафандра. Конечно, флоту Универсальной Республики прежде доводилось взрывать целые планеты, но на сей раз это произошло как-то неожиданно. Аналитики предсказывали полное оплавление, но такое. «Гейзерих, Гейзерих», напряженно думал Секстан Фими. «Нет, не было такого бога», что говорилось в справочнике по Ипсилону. Игра слов. Один из древних германских полководцев и горячий фонтан. Святотатства не было. «Спокойно, товарищи», объявил легат, «мы же не Меркурий взорвали. Продолжаем операцию». Он помедлил. Горный Сомниум вернется в гамму Дельфина и доложит об уничтожении планеты. Император Камилл должен знать, что ему предстоит прорыв через новоявленный астероидный пояс. Анфими вспомнил про судьбу новой компании и заколебался. Восточная Австралия вернется вместе с Горным. Обязательно сообщить о пропаже звездолета. Остальным кораблям продолжаем наступление. Странный разговор на борту правнука Слейпнера затянулся, число его участников заметно выросло, а место действия перенеслось на капитанский мостик. «Я решительно не понимаю, о чем идет речь», — честно признался Аттели. «Я даже готов положить правую руку в реактор. Только не надо меня пытать, я этого не выдержу. Оставь меня в покое, маркоманская шлюха», — прохрипела Гафни. «Это ты взорвала наш звездолет?» Вальки побледнела. Генерал Тервинг схватился за оружие и ринулся вперед. На его пути немедленно вырос Замобал. Королева едва успела остановить своего генерала. «Зря вы так», — упавшим голосом проговорила она. «Там ведь действительно хватит на всех. Тебе виднее», — Гафни устроилась поудобнее в летающем антигравитационном кресле. Обычно на таких перемещались космонавты в открытом пространстве. Их использовали для ремонта кораблей и тому подобных операций. Обстоятельства не терпели, про больничный режим уже никто не вспоминал. «Но я бы на твоем месте не была так в этом уверена. Боюсь, тебя ждет самое жестокое разочарование». «А чем вы?» – взмолился Аттели. «Он действительно ничего не знает», – усмехнулась карфагенская принцесса. «Человек так не может притворяться. Даже наш милый трибун, Замобал Карка, тоже ничего не знал, поэтому продолжал скромно молчать». «Ваше Величество», – прошептал Эберлек Тервинг, – «позвольте мне, если это так важно, я заставлю их заговорить». «Нет, генерал», – отрицательно качнула головой Вальки, – «я не могу. Мы и так нарушили слишком много правил». Гафни расхохоталась и откинулась на спинку кресла. При этом ее лицо исказилось от боли, но она быстро взяла себя в руки, в одну правую руку. «Моя красавица, информация явно дошла до тебя в искаженном виде, с полным набором античных суеверий. Нельзя гневить богов», — тихо сказала маркоманская королева. «Это место создали не боги», — уверенно заявила Гафни Батмагон. «И не люди, конечно, поэтому ты не о том волнуешься». «Трехглазые», — наугад ляпнул Аттели. Никто ему не ответил. «Внимание!» — внезапно объявил дежурный офицер в противоположном углу мостика. «Два новых корабля в системе. Только что появились из надпространства. 340 тысяч миль и минус. Трехглазые», — машинально повторил Аттели. «Они вызывают нас», — сообщил офицер. «Откройте канал», — устало кивнула Вальке. На экране появилось изображение офицера в черно-золотом мундире. Не такого желтолицего и узгоглазого, как остальные ханьцы. «Посол Фуджинтао», — удивилась Вальке. «Шаадзянг Фуджинтао», — поправил ее представитель империи Джин. «Как это по-вашему, каунтер-адмирал? Какими судьбами?» — осторожно спросила королева. «Вы предали меня, ваше величество», — грустно сообщил бывший посол. «Ты предала меня, маленькая северная сучка». Его лицо исказилось от ярости. Еще никогда королеву Маркоманни не оскорбляли подобным образом, да еще дважды за один день. «Сотни часов, проведенных вместе, ушли впустую», — продолжал ханьский адмирал. «Все эти прогулки на берегу, во дворе вашего замка, по крепостной стене, Маркоман не раздавлена и унижена. Мой бедный народ, моя бедная страна, я только хочу восстановить справедливость». «Я внимательно слушал. Я все передал своему императору. Я поверил вам. Император тоже поверил. Он приказал подарить вам этот замечательный звездолет, чтобы вы могли поднять восстание против великих держав. Зачем? Воскликнула Вальке. Теперь уже ее лицо исказилось от боли и ярости одновременно. А вместо этого ты сбежала на другой конец галактики, добавил Фуджентао. Зачем? Повторила королева. Зачем это надо было вам и вашему императору? Ты много говорила, но невнимательно слушала меня. Я тоже говорил о расколотом срединном царстве, о поднебесной державе, разорванной на 15 частей, о том, что пришло время заново объединить поднебесную. Вместе мы могли добиться исполнения наших желаний, но ты обманула меня, выманила звездолет и сбежала. Дрянь, убирайся к троллям, заорала Вальке. Я не хотела воевать, я искала совсем другое. Надеюсь, ты успела его найти, ответил ханьский адмирал. Потому что сейчас ты увидишь, как мы наказываем предателей. Прощай. В то же мгновение экран связи погас. Постойте, начало было королева. Дежурный, крикнул Тервинг. Что они делают? Ничего, отвечал молодой Андерцент. Их корабли стоят на месте. Даже не, он не успел договорить, как экран загорелся снова. Очень странно, заметил Фуджентао. Так вы нашли маленькую атомную бомбу в гибернаторе звездолета? Да, усмехнулся Тервинг. А я-то думал, что ее и барзелиты поставили. Жаль, пожал плечами офицер империи Джин. Вы могли умереть быстро и без мучений. А теперь вы узнаете, что такое боль. И экран снова погас. Что он знает о боли? Удивилась Гафни. Тревога. Аберлек Тервинг бросился к пульту управления. Всем пристегнуться. Гости маркоманского звездолета поспешили устроиться в ближайших пустых креслах. Антигравитационное кресло принцессы Замабал притянул к своему креслу специальным зажимом. Ему показалось, что этого недостаточно, и он крепко схватил Гафни за уцелевшую руку. Последний, крайне неохотно, затянула ремни безопасности королева Вальки. Их звездолеты приходят в движение, доложил дежурный офицер. Это два тяжелых белокруксера. Подождите. Приборы зафиксировали еще один прокол. Похоже, их уже трое. Пробую опознать тип нового корабля. Неужели все-таки трехглазые? Попробовал угадать Актили. Ко всеобщему изумлению, экран связи засветился опять. Я все никак не могу с вами попрощаться, пожаловался ханьский адмирал. Вы еще и греков за собой привели? Каких еще греков? Ответил за королеву Тервинг. Это македонский звездолет, сообщил Андерцент. Союзнички, пробормотал Замабал. Меня опять возьмут в плен, возопил Актили. Да сколько можно? Да простит меня Юпитер, в этой галактике кроме меня еще остались живые римляне. Это сверхтяжелая Сиракузия, удивился дежурный. Такие имеют только члены семьи Космократора. Какие гости, улыбнулся Актили. А они за кого? За нас или за этого восточника? Заткнитесь, трибун, прошипел генерал. Андерцент, подключите его к общему каналу, незачем тянуть. Базилевс Филипп, воскликнули одновременно королева и принцесса. Ваше высочество, удивился племянник Космократора, на время забыв об остальных. А вы что здесь делаете? Неужели и Карфаген участвует в этом заговоре? Я говорил Космократору, что африканцам нельзя доверять. Каком заговоре? Не поняла Гафни. Каком заговоре? Повторила Вальке. А, моя королева, воскликнул Филипп. Вас-то я и искал. Признайтесь, давно вы готовили восстание? Да не собиралась я поднимать никакое восстание. Чуть не заплакала Маркоманка. А для чего вы собирали войска на Лакишальте? Вкратчиво поинтересовался царь Македонии. Откуда вы знаете про Лакишальт? Удивилась королева. Кроме Фуджентао, никто не должен был знать. Мы еще много чего знаем, важно кивнул Филипп. Ну не говорит же ей, что македонский звездолет наткнулся на планетоид совершенно случайно. Это был отвлекающий маневр, воскликнула Вальке. Несколько бабилонских наемников. Они должны были просто сидеть там и ничего не делать, чтобы Фуджентао поверил, будто мы и в самом деле готовимся к мятежу. Грязная маленькая обманщица, печально кивнул ханьский адмирал. А для чего вам понадобился такой огромный звездолет? Продолжил допрос племянник Космократора. Мне не нужен был такой огромный звездолет. Я с трудом собрала для него экипаж. Мне бы и беремы хватило. Мне нужен был любой звездолет. Великие державы разрешили маркоманскому флоту держать только межпланетные корабли. Мне нужен был звездолет, чтобы добраться до этой системы. Здесь находится секретная база ваших мятежников, уточнил Филипп. Да нет же никаких мятежников. Глаза королевы снова очутились на мокром месте. Почему вы мне не верите? Я поверю вам, когда вы передадите звездолет в наши руки и согласитесь вернуться в Солнечную систему для тщательного расследования», — заявил македонец. «Ну уж нет», — воскликнул Фуджинтао. «Вы не посмеете этого сделать. Вы не лишите меня удовольствия лично прикончить эту сучку». «Адмирал», — нахмурился македонский властелин, — «право, я не до сих пор не понимаю, какое отношение ко всей этой истории имеет империя Джин, но ваше поведение мне не нравится». «А как же трехглазые?» — внезапно напомнил о себе Аттили. Римлянин, заслышав латинский акцент, вице-космократор нахмурился еще больше. «Кто еще замешан в этом деле?» «Трехглазые», — предположил Аттили. «Тарбозавры, кентавроиды, маленькие зеленые человечки». Македонский царь схватился за голову. «Все, хватит. Именем божественного космократора приказываю всем иностранным кораблям и вооруженным силам в этой системе немедленно сложить оружие, капитулировать и передать себя в руки македонского правосудия. Отказ принять эти условия приведет к немедленному и страшному возмездию». Аттили радостно засмеялся и повернулся к Замабалу. «Мой дорогой Равсаран, вам это ничего не напоминает? Именем божественного императора Джин, сына неба и внука галактики, приказываю всем сложить оружие и капитулировать», — равнодушно ответил Фуджинтао. Лицо вице-космократора потемнело от гнева. «Вы дорого заплатите за вашу наглость. Остановитесь!» — в отчаянии закричала королева Вальки. «Остановитесь, безумцы! Там же на всех хватит делиться!» — удивился ханьский адмирал. «С вами, что бы это ни было, я все заберу себе. Я вам один раз уже поверил. Последнее предупреждение!» — завопил македонец. Фуджинтао пожал плечами и оборвал связь. «Подождите!» — воскликнула королева. «Мы сдаемся!» «Сдаетесь ему?» — окончательно рассвирепел племянник космократора и тоже отключился. «Нет, вам, вам!» — отвечала Маркоманка, но никто из врагов ее уже не слышал. «А может, это и к лучшему?» — пробормотала Гафни. «Ваше Величество!» — осторожно повернулся Тервинг к своей королеве. «Убейте их всех!» — прошептала Вальке и зарыдала. «Так Шафета Шербанипал Баркамут, генерал-губернатор Стурландии, то есть Помелы, конечно, но старые имена умирали не сразу, сидел в своем кабинете и играл роль лидера. Еще недавно этот кабинет, точнее, целый тронный зал, принадлежал местному королю, но карфагенские силы вторжения низложили короля Вестергалена и отправили его в пуническую столицу. Там был целый заповедник, горный курорт, где карфагенские шафеты держали коллекцию свергнутых монархов и диктаторов. Так Шафет немного посидел на трофейном троне и с явным неудовольствием встал. Увы, он не мог себе позволить долгосрочное сидение на этом роскошном стуле. Еще заподозрит в монархических амбициях и донесут в столицу, а потом сошлют на отдаленную планету или совсем расстреляют. «Что-то я размечтался», — с еще большим неудовольствием подумала Шербанипал. «Никто меня не расстреляет. Кто тогда работать будет?» Рабочий стол был завален бумагами, и в буквальном и переносном. Магнитные диски, в смысле. Губернатор недовольно покосился на скопление документов, решительно отвернулся и подошел к окну. За окном расстилался пейзаж. Город Вестергален, построенный в североевропейском стиле на 3 миллиона жителей, теперь уже 2,5, поправил себя Ашербанипал, аборигены сдались не сразу. Небольшое озеро, на котором покачивались 2 космических корабля, густой лес псевдопапоротниковых деревьев, замыкающий город в полукольцо, двухмильный потухший вулкан на горизонте. Если верить планетологам, вулкан погас 14 миллионов лет назад, но перед этим успел залить все окрестности тяжелыми металлами. Поэтому здесь и выросла колония микротульских рудокопов. На окраине города, на полпути между дворцом губернатора и вулканом, дымились рудоплавильные заводы. На Земле подобные конструкции давно вышли из моды, но здесь, на окраине человеческой галактики, борьба за экологию еще не начиналась, тем более на только что оккупированной планете во время войны. Ашербанипал повернулся и с тяжелым вздохом направился к столу, остановился на секунду у зеркала, пригладил роскошную бороду, поплевал на лысину и довел ее до столь же зеркального блеска, поправил форму. Диета явно пошла ему на пользу, не только похудел, но еще и помолодел. И не скажешь сразу, что ему за 50, что-то он засиделся в такшафетах. Конечно, если эта операция пройдет успешно, по всем законам жанра, губернатор не успел дойти до стола. «Господин», неприметная дверь в дальнем конце кабинета отворилась и на пороге появился Сгансеран Пигмалион Барганнибал, адъютант губернатора. «Мы только что потеряли связь с Гейзерихом. Началось», — воскликнула Шербанипал. Немедленно объявляйте общую тревогу и отправьте сообщение Риешу Гамильтону. Тревогу? Переспросил Пигмалион. Это может их спугнуть. Напротив, если мы ее не объявим, они могут что-то заподозрить, отрезал губернатор. Выполняйте. Слушаюсь. Помощник исчез за дверью. Ашшурбанипал поспешил к своему столу и на этот раз все-таки добрался до него, но взял оттуда только одну вещь – служебный скорпион. В голове мелькнула заманчивая мысль. А вдруг римляне разбомбят стол вместе с документами? Да я их тогда похороню с почестями. Итак, началось. Гейзерих потерян, а вместе с ним и несколько десятков дезертиров, рабов и приговоренных к смерти преступников. Губернатор усмехнулся. Спасибо итальянцам, что избавили Карфаген от этого мусора. На остальных базах этой системы находился аналогичный персонал. Все настоящие пунические солдаты были собраны на Стурланде. Им предстояло встретить врага. Ашшурбанипал положил скорпион в карман и направился к выходу. Над Вестергаленом завыла сирена воздушной тревоги. Легат Секстан Фимий был вне себя от бешенства. Прорываясь через обломки Гейзериха, он потерял еще один корабль, а другой был серьезно поврежден. Теперь он спешил сорвать злость на пунийцах. Остатки его эскадры повисли над Стурландией, рядом с кораблями императора Лициния Топрабаника и легата Клодия Помпеина. Римские звездолеты вытянулись в изящную дугу, от полюса к полюсу. На планету упали первые топливные бомбы. Тем временем вторая волна вторжения уже прошла через Солнце и теперь тоже направлялась к Стурландии. На борту тяжелого абордажника Стелла Морис все, или почти все, было готово к высадке десанта. Императрица Антония Северина покачивалась в капитанском кресле и откровенно скучала. Этот ублюдок Мизон опять ее подставил. Вместо серьезной боевой операции ей предстоит быть нянькой у легионеров. И то временно, до точки выброса. Новоиспеченный Оптион Юлий Цезарь, исполнявший обязанности навигатора, относился к полученному заданию иначе. Как-никак, это задание было у него первым. «Наши белокруксеры справляются», — объявил Цезарь, следя за тактическим экраном. «Пройдем через астероидный пояс без потерь». «Угу», — согласилась Антония. Трибун Сульпиций сообщает, что легион проходит последнюю проверку перед выброской, продолжил Цезарь. «Угу», — отвечала Антония. «Первым отрядом будет командовать Центурион Тигробой». «Угу», — кивнула Антония. «Его когорта уже занимает места в посадочных баллонах». «Угу», — отозвалась Антония. «Шевелитесь, обезьяны», — вопил Центурион Тигробой. «Вы хотите жить вечно?» «Да». Одновременно проорали 500 глоток. «Ваше желание исполнилось, ублюдки. Вы будете жить вечно, как герои Илиады и Одиссеи, как 300 спартанцев». «Дерьмо, это был неудачный пример, как 10 тысяч бессмертных, и это неудачный, как олимпийские небожители». «Приторно как-то получилось, розовые сопли, как трепок в заднице у шлюхи». «Гы-гы-гы», отвечали легионеры. Тигробой прошелся вдоль рядов, придирчиво осматривая оружие и снаряжение. Двум-троим двинул в зубы, просто так, для профилактики. Одного огрел центурионовской дубинкой. «Наша задача проста – высадиться и убить всех чернозадых пунов. Потом убить еще раз, все поджечь и взорвать. Обычно я добавляю ограбить и затрахать, но это дружественная планета. Поэтому аборигенки сами раздвинут ноги от благодарности, а их мужья закидают нас подарками». «Га-га-га», — отозвались легионеры, «а теперь запевай, в честь нашего командира, самой лучшей императрицы республики». Один из легионеров тут же затянул: «Она не супер-женщина, она не богатырка». И 500 глоток подхватили: «Она не супер-женщина, она не богатырка, но знает наша армия, и знает римский флот. У маленькой Антонии есть маленькая дырка, но в дырочке скрывается огромный звездолет. У маленькой Антонии есть маленькая дырка, но в дырочке скрывается огромный звездолет. Ее большая задница не требует протирки. Она блестит как солнышко, как золото знамен. У маленькой Антонии есть маленькие дырки, а там в засаде прячется 10-й легион. У маленькой Антонии есть маленькие дырки, а там в засаде прячется 10-й легион. Строчат штабные сволочи приказы под копирку. И снова продолжается военная игра. У маленькой Антонии есть маленькая дырка, но есть такое мнение, что черная дыра. У маленькой Антонии есть маленькая дырка, но есть такое мнение, что черная дыра. Бегут враги из города, как клоуны из цирка. Их гибель ждет на улицах, ничтожество и плен. У маленькой Антонии есть маленькая дырка, и той дырой накроется вонючий Карфаген. У маленькой Антонии есть маленькая дырка, и той дырой накроется вонючий Карфаген. Закончилось сражение, костей и пепла кучка. Осталось от противника на множестве планет. У маленькой Антонии есть маленькая штучка, Смертельное оружие Республики Секрет. У маленькой Антонии есть маленькая штучка. Смертельное оружие Республики Секрет. Какая прекрасная песня, всхлипнула императрица. Выступление легионеров транслировалось на мостик по внутренней связи. Но разве ее не положено исполнять во время триумфа? Это просто замечательная песня, убежденно ответил Цезарь. Ее можно исполнять когда угодно. Оптион покосился на свои приборы. Вход в атмосферу Стурландии через 20 минут. Угу, кивнула Антония. Попадание, доложил дежурный тактик правнука Слейпнера и тут же упал на свой пульт, пятная его красным. Корабль тряхнуло еще раз. Дилетанты, пробормотал Лактили, иметь такой корабль и проиграть. Против двух белокруксеров, тихо отозвался Замобал. Да и греки постреливают. Они и друг в друга постреливают, заметил римлянин. Замобал не успел ответить. Звездолет содрогнулся от особенно точного попадания. Сирены выли, как ненормальные. Генерал Тервинг рывком поднялся из кресла и обратил залитое кровью лицо к своей королеве. Похоже, она была без сознания. Тервинг прикоснулся к ее горлу, потом повернулся к Актилию и произнес: «Это не ваша война, вы можете убираться отсюда, и вы тоже, Замобал, бегите к ближайшему челноку, но умоляю, спасите королеву». «Почему бы и нет?» – пожал плечами римлянин и отстегнул ремни. Карфагенский капитан согласно кивнул. «Слово офицера?» – спросил Тервинг. «Только без этих античных суеверий», – отозвался Актили. «Моя школа», – простонала Гафни. Королеву вытащили из кресла и положили на колени к принцессе, антигравитационное кресло которой, в свою очередь, потащили к выходу. Челнок отыскался не сразу. На нижних палубах царил хаос, сюда пришлось особенно много попаданий. Аттили с цинизмом опытного военного космонавта бесцеремонно распихивал трупы. Замобал Карка помогал ему. «Ага, вот он», — пробормотал Аттили. «Этот одноместный, не походит», — заметил Рафсарен. «Хаем», многозначительно ответил римлянин. «Это как посмотреть, трибун, вы дали слова офицера», прошипел карфагенский капитан. «И ничего подобного», заявил Аттили. «Ладно, я же просто пошутил. Идем дальше». Бжжжжжбрранг. Снаряд прошил корпус звездолета где-то у них над головами. Кресло Гафни врезалось в стену. Офицеры упали на пол. Королева Вальки упала на них сверху. Потолок и переборки причудливо изогнулись. «Задница Миноса», выругался Аттили. «Она самая», — согласилась Гафни. «Они чудом успели. Едва челнок оторвался от погибающего звездолета, как у него за кормой вспыхнула маленькая сверхновая звезда. Что это было?» — прохрипела пришедшая в себя королева. «Было страшно», — усмехнулась Гафни. «Подберите всех, кого сможете», — прошептала Вальке и снова закрыла глаза. «А не рановато ли?» — заметил Аттили, пытаясь справиться с управлением. Космическое пространство осветили еще три вспышки, одна за другой. «А вот теперь в самый раз», — воскликнул трибун. «Четыре сбоку ваших нет. Славная мясорубка получилась. У вас нет ничего святого, Клавдий Аттили и Паролан?» — спросил Замобал. «Там же люди погибли. Разве это люди?» — хмыкнул римлянин. «Нет, не угадали. И не сволочи. Подождите, я еще придумаю остроумный ответ». После чего развернул челнок и отправился на поиски уцелевших. Сброс. Первый пошел. Сброс. Второй пошел. Сброс. Третий пошел. «Оптион, вы не обязаны докладывать мне о каждом удачном сброшенном баллоне», — поморщилась Антония Северина. «Сообщайте только о неудачных». «Слушаюсь, моя императрица», — послушно кивнул Цезарь, но в глубине души затаил не менее глубокую обиду. Стелла Марис неслась над планетой, а за ней, словно следы на воздушной дороге, повисали в небе гигантские цилиндры из металла и пластика. В каждом таком цилиндре находилось не менее 1000 легионеров. По сути, они, цилиндры, представляли из себя одноразовые дирижабли. Теперь эти дирижабли, с разными скоростями, планировали на объятые огнем крыши и башни Вестергалена. «Ага, а вот и они», — пробормотал Тадшафета Шербанипал, следя в бинокуляр за римским десантом. За последние минуты его лысина заметно закоптилась, новенький мундир обгорел в двух местах. «Хорошо, что не прострелен». «Миальмин», — обернулся губернатор к стоявшему у него за спиной гвардейскому офицеру. «Ведите своих людей к месту высадки. Убейте их всех». Миальмин Хирамбар Сатан отдал честь и покинул верхний этаж башни, служивший временным штабом пунической обороны. Его солдаты уже выстраивались у подножия башни. «Конечно, это не священный отряд», — вспомнил Миальмин свою молодость. «Это лучше. Бессмертные. Вредное персидское влияние, безусловно. Каждая великая держава, громившая персов, считала своим долгом обзавестись гвардией бессмертных. Этой участи не избежал никто, ни Карфаген, ни римляне, ни греки. Но бессмертные Картхадашта давно успели позабыть о персидских корнях и обзавестись собственными славными традициями, и даже собственным именем. Как там говорил Рейш Гамильтон Бартапус, пришло время одержать новую победу. «Фениксы!» — воскликнул Хирам. «За мной!» И фениксы пошли за ним. Первый римский баллон обнаружился минут через пять. Он лежал на главной площади Вестергалена, как выброшенный на берег Левиафан. Легионеры постепенно выбирались из него и выстраивались в ряды для дальнейшего наступления. Центурион Тигробай был здесь же и орал в переносной телепередатчик. «Мы прибыли на планету, прекратите бомбардировку». На самом деле бомбардировку прекратили еще минут 20 назад, но у Корнелия Тигробоя был богатый опыт, поэтому он знал, чего ждать от флотских придурков. Никогда не мешает подстраховаться. Император Топрабаник, ближайший к месту действия старший офицер, в свою очередь, знал, чего ожидать от центуриона Тигробоя, поэтому спокойно отвечал: «Вас понял, огонь прекращаем, остаемся на волне, обращайтесь за поддержкой». Затем прозвучали первые выстрелы наземного боя. Тигробай вскинул глаза. Фениксы наступали в своей обычной манере, выстроившись в плотную фалангу, на сей раз влияние было греческим. Полупрозрачные бронещиты плотно сомкнуты, выставленные в бойнице скорпионы и нервобаллисты изрыгают огонь в черепаху, заорал центурион. Легионеры поспешно выполнили приказ. Несколько секунд спустя на площади вырос аккуратный квадрат, закрытый со всех сторон щитами, очень похожими на карфагенские, но фунтов на 7 тяжелее. Неизбежные потери от пунического огня тут же резко сократились. «В атаку!» — прокричал Тигробай и выхватил верный парабеллум. «Бей, гадов!» Черепаха медленно двинулась вперед. «Пилумы!» «Залп!» Последовал новый приказ. В небо одновременно взлетели 300 дротиков, оснащенных системой самонаведения. Но коварные пунийцы были готовы к такому повороту событий. Щиты карфагенской фаланги изменили угол, в окружающей атмосфере процент озона подскочил на несколько порядков, заискрилась система РЭП. Большая часть римских дротиков была отражена. 3 или 4 даже развернулись на 180 градусов и упали на римлян. Ответный удар фениксов был ужасен. Засвистели вулканизированные петли прачников, и в ряды республиканской пехоты врезались осколочные гранаты. Бравый ветеран Центурион тут же оценил новое положение вещей. Полный вперед. На сей раз влияние было военно-морским, в рукопашную. Легионеры перешли с медленного шага на марафонский стиль, бегом преодолели остаток дистанции, отделявшей их от пунической фаланги, и два бронированных чудовища столкнулись с ужасающим грохотом. В ход пошло холодное оружие из ферротитановых сплавов и высокоуглеродистой стали. «Общий сбор! Общий сбор!» – заорал в передатчик Центурион Тигробай. «Нас атакуют 10 тысяч фениксов! 10 тысяч пенисов!» – ужаснулась Антония Северина, получившая это сообщение на общей волне. «Оптион, поворачивайте корабль, нужно поддержать ребят». «Слушаюсь», — кивнул Цезарь и задумался. «У абордажника не так много орудий. Это вам не Беллокруксер». Сражение в центре Вестергалена тем временем разворачивалось. Все новые отряды легионеров, покинувших другие десантные баллоны, стекались на площадь, и теперь уже фениксам пришлось нелегко. «Так, Шафет, нам требуется поддержка», — не постеснялся признаться Миальмин Хирам, прикрываясь щитом от очередного римского залпа. «Отказано», — хладнокровно ответила Шербанипал, следя за сражением в бинокуляры через оптические приемники отдельных солдат. «Держитесь, не уклоняйтесь от плана». Миальмин проклянул секретный план битвы последними словами и приказал фениксам перестроиться. Корабли Эксадры Легата Гнея Фламини обрушились на и без того бурные воды пролива, разделявшего стурландские материки, и теперь, выстроившись в красивый полумесяц, на максимально возможной скорости неслись к берегу. Как в старые добрые времена, Гней Фламини стоял на капитанском мостике своего императора Сципиона и чувствовал себя античным полководцем перед высадкой где-нибудь в Африке или Британии. На горизонте уже вырастали башни и небосребы Сазерина. «Приготовьтесь к пробному залпу», — объявил легат, возвращаясь в свое кресло. Едва он успел это сделать, как с правого фланга пришла ударная волна и яркая вспышка. «Задница Миноса, что это было?» В ужасе воскликнул полководец, наблюдая за вырастающим на океаном прекрасным, белоснежным с оттенками небесно-голубого, ядовитым грибом. «Кто стрелял?» «Пусков незамечено, похоже на атомную мину», — сообщил навигатор, пытаясь стабилизировать корабль. «Три наших звездолета уничтожено». Легат соображал быстро. Пунийцы прыгнули выше головы, кто бы мог предположить, если они решились, вряд ли мина была одна, промчалась через его голову цепочка мыслей. «Поднимайте всю эскадру в воздух, немедле». Легат соображал быстро, но недостаточно. Вторая атомная мина, до сей поры тихо лежавшая на грунте, разорвалась прямо перед носом императора Сципиона и отправила в гости к Миносу весь его экипаж и десантников-легионеров. «Что там происходит?» — поинтересовался император Марций Камилл, наконец-то прибывший на орбиту Стурландии. «Похоже, эскадра Фламинея уничтожена полностью», — доложил растерянный Топробаник. «Эскадра Руфина понесла тяжелые потери, сам император погиб. Новый старший офицер, Центурион Септимий Брага, принял решение отступить. Центурион, там что, не нашлось никого старше по званию?» — рассвирепел главнокомандующий. «Никак нет, император. Тяжелые потери». «Хаэм», — ответил Камилл и задумался. «Захват системы прошел как по маслу, но гарнизоны Стурландии оказали слишком сильное сопротивление и преподнесли немало сюрпризов. Конечно, ничто не мешает развернуть главные калибры Дицерим и Биллокруксеров и превратить все три города в пыль. А смысл? Что с Вестергаленом? Наступление продолжается успешно», — воодушевленно сообщил Топробаник. «К сожалению, трибун Марк Сульпицей погиб. Командование принял на себя центурион Луций Корнелий, Тигробой», — уточнил командующий. «Так точно. Непосредственную поддержку с воздуха осуществляет эскадра императрицы Антонии Северины. Она все-таки нашла себе занятие по вкусу», — пробормотал Камилл. «Конечно, абордажники вполне для этого подходят. Однако, расход топлива для удержания в воздухе. Ладно, после битвы надо будет все тщательно рассмотреть. Наши дальнейшие действия», — почтительно поинтересовался Топробаник. «Атомные мины», — уточнил император. «Сделаем так. Достаточно будет освободить два анклава из трех. Хиландию уничтожить из космоса. На Сазерин сбросить баллоны. Кто из абордажников еще не задействован? Эскадры Тита Эрекция и Децима Аврелия. Вот их и отправьте. Остальным кораблям оставаться на орбите. Если вас интересует мое мнение, Рейш, то время пришло», — осторожно заметил Аталев Сефакс Бармамута. «Разумеется, оно меня совершенно не интересует», — благодушно заметил Гамильтон Бартапус, «но на этот раз вы правы. Все римские корабли уже собрались в пространстве над Стурландией. Насколько я понимаю, кроме эскадры, занятой уничтожением форпостов Вальгалла и Рингелорда, но она явно не заслуживает нашего высочайшего внимания». «Пока не заслуживает». Адмирал прищурил левый глаз, а правым пробежался по тактическим экранам. «Отлично. Первый звездолет, меч Изабеллы стартует ровно через 3 минуты после моей команды, остальные за ним по боевому расписанию. Всему флоту общая готовность, отсчет пошел».